Глава вторая. Молодой американец стоял с минуту в нерешительности. Идти ли ему вниз и занести в свой путевой дневник впечатлений дня, как он то делал ежедневно по просьбе сестры, оставшейся дома, или же присоединиться к полковнику Кохрану и Сесилу Брауну, огоньки сигар которых светились в дальнем конце палубы. «Идите сюда, Хидингли!» — крикнул полковник, подвигая ему складной стул. «Идите! Я вижу, что Форде начинил вас политикой. Мы здесь полечим вас от его болезни». «В такую ночь, как эта, разговоры о политике кажутся мне настоящим преступлением», — сказал молодой денди-дипломат. «Какой изумительный ноктюрн в голубых тонах! Точное воплощение дивной песни Мендельсона, где нежной гармонии звуков передаются тончайшие оттенки ощущений, которых мы не можем выразить словами. Сегодня пустыни и весь этот пейзаж как-то особенно суровы и мрачны», — сказал американец. «Они производят на меня то же впечатление беспощадной силы и всесокрушающей мощи, что и Атлантический океан в холодный и пасмурный зимний день. Быть может, такое впечатление получается потому, что мы знаем, что находимся на границе цивилизованного мира и что дальше не существует никаких прав и законов. Как вы полагаете, полковник, далеко ли мы сейчас от дервишей?» «На арабской стороне», — сказал полковник Кохран. «Мы имеем египетский укрепленный лагерь Сарра в 40 милях к югу отсюда, за которым на протяжении 60 миль раскинулась совершенно дикая местность. За ее пределами находится дервишский пост Акашех. По сию же сторону нас ничто от дервишей не отделяет. Здесь они считают себя хозяевами. А Абукир, кажется, по эту сторону». «Да, именно поэтому в последние годы туристам воспрещалось предпринимать экскурсии к скале Абукир, но теперь здесь гораздо покойнее». «Что же, собственно говоря, мешает им явиться сюда?» — спросил Хидингли. «Решительно ничего», — ответил Сесил Браун. «Да, ничего, кроме чувства страха и опасения, что им не удастся вернуться в свою кочевку. Ведь это не так-то легко, когда их верблюды окажутся истощены длинным переходом через пустыню, а животные гарнизона Хальфы, свежие и в отличном состоянии, будут преследовать их по пятам». «Ну, на их чувство страха, мне кажется, не слишком можно полагаться», — в своей обычной, небрежно сонливой манере заметил молодой дипломат. «Многие из них не только не боятся, а даже ищут смерти и больше всего полагаются на волю судьбы. Несомненно, все они беспредельные фаталисты». «Так вы полагаете, что дервиши представляют серьезную опасность для Египта?» — спросил Хидингли. «А вот месье Форде, например, считает, что опасность не столь велика». «Я не богатый человек, мистер Хидингли», — сказал полковник Кохран, «но готов поставить на карту все, что имею, за то, что не пройдет и 3 лет после ухода англичан из Египта, как дервиши будут на побережье Средиземного моря, и тогда прощай вся современная и древняя египетская цивилизация. Прощайте 100 миллионов, потраченных на эту страну. Прощайте великие памятники древности, которые мы полагаем бесценными». «Однако, полковник», смеясь, возразил молодой американец, «вы, конечно, не думаете, что они разрушат пирамиды?» «Трудно сказать, что они могут сделать. ведь свой последний набег они сожгли, Александрийскую библиотеку. И вы знаете, что согласно Корану, всякое изображение человека есть грех. На этом основании они должны разрушить сфинкса и колоссов, и статую Абу-Сембела. Ну, предположим, что это так. Тем не менее, я не могу понять, какой интерес, какая выгода англичанам тратить здесь столько средств, сил и забот. Какое преимущество получает Англия от этого, например, перед Францией и Германией, которые не тратят на Египет ни цента? Тем же вопросом задаются и многие англичане, заметил Сесил Браун. Я полагаю, что мы уже достаточно долго несли обязанности всемирной полиции. Мы очищали моря от пиратов и работорговцев. Теперь мы освобождаем и очищаем эту страну от дервишей и разбойников. И постоянно, везде и всюду стоим на страже интересов цивилизации. И люди к этому привыкли. Так что теперь, что бы ни случилось на этой планете, весь свет в один голос восклицает, куда же смотрит Англия? Восстанут ли курды в Малой Азии, или разразится военный бунт в Египте, или поход в Судан? Все это спрашивается с Англии. И за все свои хлопоты и труды, как это всегда бывает, мы получаем только брань и пинки, как и наши полисмены, когда арестуют какого-нибудь негодяя. И зачем только мы это делаем? Пусть Европа сама блюдет свои интересы и делает для себя грязную работу. «Так-с», — сказал полковник Кохран, скрестив вытянутые ноги и откидываясь на спинку стула, как человек, собирающийся высказать свое непоколебимое убеждение. «Я должен вам сказать, Браун, что совершенно не согласен с вами. Вы выказали крайне узкий взгляд на наши национальные и общечеловеческие обязанности. Я полагаю, что превыше всякой дипломатии и чисто национальных интересов есть великая, правящая миром и судьбами людей и народов сила, извлекающая из каждого народа все, что он может дать лучшего, и отдающая все это на общее благо всего человечества. Как только какой-нибудь народ перестает быть пригодным для этой цели, он тотчас же отчисляется в запас из действующей армии на несколько веков, пока не вернет себе прежние силы и доблести. Это мы видели на примере Греции, Рима, Испании. Я глубоко убежден, что ни один человек, ни один народ не существует на земле для того, чтобы делать исключительно приятные и выгодные для себя вещи. И часто бывает призван делать именно то, что ему и неприятно, и невыгодно, но что должно послужить ко всеобщему благу, и никто не вправе отказываться от своей миссии. Хидингли сочувственно закивал головой. У каждого народа есть свое назначение. Германия посвятила себя абстрактным идеям, Франция – литературе и другим изящным искусствам, а Англия и Америка одарены в лице лучших наших людей высшей совокупностью морального смысла жизни и общественных обязанностей. Эти два качества всегда необходимы для направления слабейших народов на их пути к благоустройству и прогрессу. Таким именно образом мы правим Индией. Мы попали туда как бы в силу какого-то естественного закона, подобно воздуху, врывающемуся в пустоту. Это же втянуло нас на другой конец земного шара, вопреки всяким нашим интересам. Мир тесен и становится все теснее, все меньше с каждым годом. Это одно органическое тело и одного зараженного гангренозным воспалением места достаточно, чтобы заразить все тело. Потому-то на Земле не должно быть места бесчестному, порочному и тираническому правлению. И пока будут существовать таковые, до тех пор они всегда будут порождать смуты, беспорядки и опасности. Но есть народы, столь неспособные к совершенствованию, что не остается никакой надежды на то, чтобы они могли создать себе хорошее правительство. И тогда в былые времена являлись Аттила и Тамерлан, и стирали с лица земли такие народы. В настоящее же время их берет под свою опеку или под свое руководство какой-нибудь другой народ, более способный к созданию благоустройства, как мы это видим со среднеазиатскими ханствами в России и здесь, в Египте. И раз это должно быть сделано, а мы, англичане, всех более способны выполнить эту задачу, то нам грешно было бы отказываться от нее. «Пусть так», — согласился, улыбаясь Хиггинс, «но кто сказал вам, что именно вы к тому призваны? Ведь на таком основании всякая хищническая страна может захватить любую другую страну. Что будет нам служить порукой, что именно вам суждено просвещать и водворять порядок повсюду?» «Что? События? Неумолимый и неизбежный ход событий может служить тому доказательством. Возьмите хотя бы эту страну. В 1881 году никто из нас не помышлял о Египте. Но избиение на улицах Александрии и наведенные на наш флот жерла орудий привели к бомбардировке. Бомбардировка привела к высадке. Высадка вызвала расширение военных операций, и вот Египет остался у нас на руках. Во время беспорядков мы звали, мы молили Францию или кого-нибудь еще прийти помочь нам, но все оставили нас, хотя в них была серьезная надобность. А теперь, когда мы ввели здесь законы и порядки, и установили надлежащую администрацию, когда страна в 12-15 лет сделала больше успехов на пути прогресса, чем за все время с нашествием мусульман, то теперь все державы рады бронить нас и восставать на нас. Я полагаю, что в истории вы не найдете другого такого примера бескорыстного труда. Хиддингли глубокомысленно покуривал свою сигару. «У нас в Бостоне на Бэк-Бэй стоит старый безобразный дом. Начал он медленно и рассудительно. Этот дом портит положительно весь вид. Он весь наполовину сгнил и развалился, ставни беспомощно висят, сад совершенно заглох. Но я, право, не знаю, вправе ли соседи ворваться в сад и дом и начать хозяйничать в нем по своему усмотрению и наводить свои порядки. «Вы думаете, что они не имели бы на то права, даже если бы дом горел?» — спросил полковник. «Ну, этого, кажется, не предусмотрено в доктрине Монро, полковник», улыбнулся молодой американец, вставая со стула. Оба англичанина также поднялись со своих мест. «Тем не менее», — заметил Сесил Браун, «судьбе по какому-то странному капризу было угодно послать людей с маленького, затерявшегося среди Атлантического океана острова, управлять страной фараонов. Но я почти уверен, что мы пройдем, не оставив здесь, то есть в истории этой страны, никакого следа, потому что у нас, англосаксов, не в обычае запечатлевать свои подвиги на скалах в назидании грядущим векам. Но я готов поручиться, что остатки нашей дренажной системы в Каире станут прочнейшим памятником нам в этой стране, если только через 1000 лет они не будут приписаны работам какого-нибудь из царей гиксосов. Азиатские кочевые племена, захватившие Египет примерно в 1700 году до Рождества Христова. Спустя 2 столетия гиксосы были изгнаны египтянами. Однако вон и наши уже вернулись с прогулки. Действительно, снизу доносился мелодичный голос миссис Бельмонт и глубокий бас ее супруга. Мистер Стюарт спорил из-за нескольких пиастров с бойким и задорным погонщиком мулов, а его компаньоны пытались уладить спор. Трое наших собеседников встретили вернувшихся у трапа, а затем все обменялись прощальными приветствиями и разошлись по своим каютам. И вскоре маленький Кароска, безмолвный и неподвижный, укрывшийся в густой тени от высокого берега Хальфы, как будто тоже погрузился в сон.